Глава 37. Дворец Дракара. Фаина. Выскочив из комнаты, мы с Диланом и Эрни обнаружили весьма эпичную картину. По коридору со скоростью истребителей носилась паникующая парочка белых летающих пауков. Санриэль метал в них огненные шары, а Лириэль пыталась слиться с мраморной стеной не хуже опытного хамелеона. По крайней мере, оттенок жемчужного платья и цвет лица свекрови отлично ей в этом помогали. «Не надо! Это питомцы Фаины!» Решительно вступился за восьмилапых Дилан, и свёкор поспешно погасил очередную шаровую молнию в своей руке. «Да?» — мы с родителями изумились синхронно. А Эрни не удивлялся уже ничему. Пауки бодро вылетели в распахнутое окно, но что-то мне подсказывало, что, как и Карлсон, они намеревались вернуться. «Ваше Величество!» — поспешно склонилась перед правителем чита Дарситар. «Не надо таких церемоний!» — протестующе взмахнул рукой монарх. «Для вас я просто Дилан!» «Конечно, Дилан», — свёкор аж заикнулся от шока и волнения. «Прошу меня извинить за крики, я пауков боюсь», — виновато призналась свекровь. «Я тоже очень извиняюсь, не догадался, что это питомцы», — искренне повинился Санриэль. Эрни был озадачен, не понимая, когда пауки успели стать домашней живностью, но развивать эту тему дальше не стал. Мы всей компанией направились в трапезную. Я поймала себя на мысли, что начинаю привыкать к местной роскоши. Но наш обеденный зал поразил меня не только богатым убранством, но и особым утонченным стилем, в котором сочеталось благородство серебра и строгость белого мрамора. А изумительный вид из окна на озеро был уже практически родным. Стол был уставлен многочисленными яствами. Дилан пояснил, что переместил сюда еду из главного дворца, а поварам оставил записку с пояснением, что продукты исчезают по воле короля. Представляю, как те удивились. Наш праздничный обед прошел просто замечательно. Очень волнуясь и при этом светясь от счастья, родители поздравили нас со свадьбой, а Дилана с титулом монарха. Они нам поведали, что новости быстро разнеслись по всей провинции, и теперь у нашей семьи внезапно активировалась куча разных родственников, которые вместе с друзьями, соседями и просто знакомыми завалили дом Эрни подарками. А Эрни рассказал родителям о нашем походе к Леланду, а также о коварном плане по лишению Гарсиана II и его подданных магии. «Дилан, могу я задать вопрос?» — неожиданно обратился к королю Санриэль. «Да, конечно», — кивнул тот. «Если вы собираетесь воссоздать королевство Фейран, то есть ли шанс, что эльфийский Эльнион тоже будет возрожден?» — с надеждой спросил свекор. «Я думал об этом», — ответил Дилан. «Вполне вероятно, что я так и сделаю. Фейран и Эльнион станут двумя вассальными государствами, а их правители будут подчиняться королю Дракара». «Это было бы замечательно», — улыбнулась Лириэль. «Но для начала нужно решить вопрос с Гаргалией», — отметил Эрни. «Если вернуть эльфийскую сферу в Эльнион, то сфера Дракара ослабнет». «Да, тут нужно будет все продумать», — кивнул Дилан. На этой жизнерадостной ноте мы попрощались с родителями Эрни и через золотистый портал отправились в главный дворец Дракара. Перед тем, как провести нашу кампанию порталом в тронный зал, Дилан сделал небольшую остановку на травянистом холмике, чтобы мы увидели, как дворец выглядит со стороны. Коричневый, массивный, высокий и величественный, главный замок королевства Дракар подавлял своей мощью и размерами. Каменные шпили башен вонзались в облака, и казалось, что они удерживают на себе само небо. Картинка была впечатляющей. «А вот и мой родной террариум», — объявил Дилан, когда мы вышли посреди огромного и очень людного тронного зала, рядом с внушительным троном на постаменте. На высокой спинке этого монаршего кресла, на самом верху, переливался мягким матовым светом овальный минерал размером с яблоко, и при приближении Дилана он ярко вспыхнул. «Это артефакт власти», — негромко пояснил король, уловив мой интерес к этому предмету. «А здесь?» Махнул он на пустой постамент в виде изящной золотой тумбы. «Обычно находится магическая сфера Дракара». Один удар сердца, и из открывшегося пространственного кармана выплыл сверкающий шар, торжественно занимая свое законное место. Все придворные отвесили низкий поклон новому правителю и выпрямились, лишь когда позволил Дилан, подавший им едва заметный знак рукой. «Ваше Величество!» проносилось по залу тихой волной, в которой сплелись любопытство и радость. «Добро пожаловать домой, Ваше Величество Дилан Таррен! С возвращением! Ваше Высочество Фаина Аларис Дарситар и Ваша Светлость Лорд Эрниэль Дарситар! Приветствую вас во дворце!» К нам быстро подошел представительного вида седовласый мужчина с цепким взглядом голубых глаз, высоким лбом, твердым подбородком и носом с небольшой горбинкой. В его облике было что-то хищное и вместе с тем мудрое. В целом он произвел на меня довольно приятное впечатление. Я видела, с какой теплотой он смотрит на Дилана, словно тот был его сыном. «Лорд Таниш», — радостно поприветствовал его Дилан. «Друзья мои, познакомьтесь с первым министром Дракара. Он много лет был моим наставником». «Очень приятно», — искренне улыбнулась я. Протянуть руку для дружеского пожатия все же не решилась. «Взаимно, ваше высочество Фаина», — склонился он передо мной и развернулся к монарху. «Какие будут распоряжения, ваше величество? Когда пожелаете пройти официальную процедуру коронации?» Министр с уважением посмотрел на королевскую метку на шее Дилана. «Прямо сейчас», — распорядился тот. «Не вижу смысла тянуть. А вечером устроим грандиозный бал в честь этого события». Придворные вокруг нас оживились, и по залу прошелся очередной восторженный шепоток. Наверное, в последнее время балы тут устраивались нечасто. Долгая болезнь правителя, его смерти и затянувшееся ожидание нового монарха не давали поводов для веселья. Зато теперь можно было отпраздновать с размахом коронацию молодого короля. С каждой секундой в тронный зал стекалось все больше народа. Все это время я чувствовала себя под перекрестным огнем любопытных взглядов, и сама тоже, стараясь сильно не пялиться, разглядывала местных обитателей дворца. Колоритные, нарядные, стильные. Про каждого из них можно было сказать, что он или она украшает дворец своим присутствием. Но особенно радовала исходившая от них доброжелательность. Легкую зависть я тоже изредка улавливала, только мне было непонятно к кому. То ли завидовали мне, что я отхватила себе шикарного эльфа, то ли моему мужу, что ему в супруге досталась фея. В любом случае, общим фоном в этом зале была атмосфера радости и восторга. Большинство из придворных были драконами, причем это сразу ощущалось по высокому росту брутальных широкоплечих мужчин и особой стати ярких драконец. Эльфы тут тоже были. Нежные, изящные красавицы и жилистые, длинноволосые красавчики посматривали на меня с особым одобрением. Гномов с их кипучей энергией я тут пока не заметила, к счастью. «Позвольте приступить к церемонии». В руках Таниша появилась небольшая книга в золотой обложке с плотными серебристыми листами. Дилан выразил согласие царственным кивком, и седовласый дракон принялся торжественно зачитывать текст инаугурации. В некоторых моментах Дилану пришлось повторять за министром клятвы трудиться на благо Дракара и заботиться о процветании народа этой страны. Это продолжалось недолго, минут 15, после чего магическая сфера ярко вспыхнула, и татуировка Дилана обрела бронзовую окантовку, словно подтверждая, что обряд завершен, и он теперь полновластный король, как на магическом уровне, так и на юридическом. Первым его поздравил Эрни, за ним я и лорд Таниш, после чего Дилан опустился на трон, и к нему потекла вереница придворных. Удивительно, но никакой толкотни и давки не было. Драконы и эльфы чинно подходили к нему по двое или по трое и выражали свое почтение, клялись в верности и сыпали поздравлениями и пожеланиями. Появление в зале братьев Дилана моментально привлекло всеобщее внимание. Все резко стихли, ретировались в разные стороны, открывая двум эффектным брюнетам дорогу в нашу сторону. И тут же замирали в предвкушении скандала. Так что эти два дракона приближались к нам в полнейшей тишине. Справа Дерек, слева Дамиан, едва слышным шепотом пояснил мне Эрни. Дилан, Дерек и Дамиан, три брата, были очень похожи между собой, но у Дилана были более мягкие и приятные черты лица. Дерек отличался высоким ростом, а весь его облик и манера держаться говорили о рассудительности и властности. При взгляде на меня в его карих глазах промелькнуло восхищение. Дамиан же откровенно раздевал своим взглядом. Нагловатый, с более тонкими чертами лица, он явно обладал взрывным темпераментом и хитростью. Оба принца привыкли брать от жизни все, и от них обоих исходила бешеная сексуальная энергетика. При их появлении многие дамочки мечтательно, с поволокой в глазах, прикусывали губы. Вот только на меня эти две секс-машины не произвели особого впечатления. Они отравили Дилана, своего родного брата, и поддаваться на их обаяние я не собиралась. Понимала, что внутри шикарных фантиков совсем не конфетки. Наверное, они это почувствовали, потому что в их взглядах промелькнула тщательно скрываемая досада. «Ваше Величество, Дилан, примите наши поздравления», произнес глубоким бархатным голосом Дерек. Братья слаженно склонились перед монархом. «Дерек, Дамиан», — сухо поприветствовал их король кивком головы. Даже титулов не назвал.